«Да, сэр», — сдержанно отозвался инспектор. «Я видел смерть много раз, но, надеюсь, никогда не смогу воспринимать ее равнодушно, без скорби и сострадания». «Спасибо», — Улстон поднялся. «Полагаю, вы захотите опросить слуг?» «Да, пожалуйста». Всех их привели одного за другим, но никто не смог сообщить ничего, кроме того, что Мина пришла домой пешком в начале третьего, что лакей впустил ее, что она поднялась наверх, в гардеробную, и что вскоре после четверти третьего горничная обнаружила ее мертвой в гостиной на диване, где ее и увидели Пит и Малгру. Разумеется, никто не знал, что она ела или пила со времени завтрака, который был в середине утра, слишком рано, чтобы она проглотила яд тогда. Когда слуги ушли, а Харрис был послан найти коробку с лекарством Олстона от желудочных колик и провести положенный осмотр кухни и других мест, Пит повернулся к Малгру. «Не могла она принять что-то в том доме, где была с визитом между завтраком и возвращением домой?» — спросил он. Малгру выудил очередной платок. «Зависит от того, что это было. Если я ошибаюсь, и это не Беладонна, значит, нам придется начинать заново. Но если это была Беладонна, тогда нет, не думаю. Беладонна действует довольно быстро. Не представляю, как Вильгельмина могла принять ее в другом доме, пройти весь путь сюда, подняться наверх, привести себя в порядок, спуститься вниз и только тогда умереть. Сожалею, пока вам лучше предполагать, что она приняла яд здесь». «Кто-то из слуг?» Пит в это не верил. В этом случае нетрудно будет выяснить, кто из них принес ей что-то, только зачем. «Рад, что это ваша работа, а не моя». Малгру с отвращением посмотрел на платок, и Пит отдал ему свой лучший. «Благодарю. Что вы собираетесь делать?» Томас потуже затянул кашне и сунул руки в карманы. «Собираюсь нанести несколько визитов», — сказал он. «Харрис займется приготовлениями к перевозу тела. Полицейский хирург сделает вскрытие, разумеется. Полагаю, вам надо будет помочь мистеру Спенсер Брауну. Он выглядит вконец разбитым». «Да». Малгру протянул руку, и Пит пожал ее. 5 минут спустя он был на улице, замерзший и несчастный. Оставалось еще одно, и отказаться от этой обязанности он не мог. Если Шарлотта права, то на Рутленд Плейс происходит что-то очень нехорошее. Мелкая кража, подглядывание, слежка. Нельзя исключать, что смерть Мины – трагический результат происходящего здесь. Дрожащей рукой Томас постучал в дверь Кэролайн. Для того, чтобы задать ей вопросы, которые он должен задать, приятной процедуры не существовало. Она воспримет их как несносное вмешательство в ее личную жизнь, а тот факт, что это делает именно он, не улучшит, а только ухудшит дело. Служанка его не знала. «Да, сэр?» — спросила она с некоторым удивлением. Джентльмены обычно не наносят визиты в этот час, особенно незнакомые. И это нескладное, неопрятное создание на крыльце с растрепанными волосами в расстегнутом пальто здесь определенно не ждали. «Будьте любезны, передайте миссис Эллисон, что ее хочет видеть мистер Пит». Томас прошел мимо нее, прежде чем она успела возразить. «По срочному делу». Имя было знакомое, но служанка не могла сразу вспомнить откуда. Она заколебалась, не зная, впускать его дальше или крикнуть на помощь слуг мужчин. «Да, сэр, извольте подождать в утренней гостиной», — с сомнением произнесла она. «Конечно». Пит послушно позволил выпроводить себя из холла в тишину задней комнаты, куда через пару минут и вошла Кэролайн. Лицо ее горело. «Томас, что-то случилось с Шарлоттой?» — воскликнула она. «Она больна?» «Нет-нет, она вполне здорова». Он протянул руки, чтобы дотронуться до нее успокаивающим жестом, затем вспомнил свое место. «Боюсь, тут нечто другое». Тревога схлынула моментально, но внезапно, словно ее окликнули, вернулась. И Пит без слов понял, Кэролайн боится, что Шарлотта рассказала ему о медальоне с предательским портретом. В интересах дела было бы позволить ей и дальше так думать, поскольку она могла бы о чем-то проговориться, но слова сорвались с языка вопреки доводам рассудка. «Боюсь, миссис Спенсер Браун умерла сегодня днем, и причина ее смерти пока не ясна». «Боже мой!» Кэролайн в ужасе прижала ладонь ко рту. «Какой ужас! А бедный Олстон, мистер Спенсер Браун, уже знает?» «Да, с вами все в порядке». Женщина побледнела, но, похоже, прекрасно владела собой. «Может, позвать служанку?» «Нет-нет, спасибо». Кэролайн опустилась на софу. «Спасибо, что пришел, Томас. Очень любезно с твоей стороны. Прошу тебя, присаживайся. Не люблю смотреть на тебя вот так. Это ужасно неудобно». Она вздохнула и задумчиво расправила юбки. «Судя по тому, что ты здесь, надо полагать, речь не идет о смерти по естественным причинам. Несчастный случай? Из-за чьей-то неосмотрительности, быть может?» Инспектор сел напротив. «Мы пока не знаем, но это не дорожная авария, не падение, или что еще вы имеете в виду? Похоже, это был яд». Она вздрогнула и недоверчиво взглянула на него. «Яд? Какой ужас и какой абсурд! Должно быть, это был сердечный приступ, удар или еще что? Просто какая-то истеричная служанка, начитавшись бульварных романов?» Она осеклась, сплетя пальцы на коленях. «Хочешь сказать, что это убийство, Томас?» «Я не знаю, что это. Убийство, несчастный случай, самоубийство. Нужно продолжать. Чем дольше избегать этого, тем более искусственным и более акцентированным оно покажется потом. Шарлотта рассказала, что в округе произошла серия мелких краж, и что у вас бывает неприятное ощущение, будто за вами наблюдают». «Рассказала?» Кэролайн замерла, потом выпрямилась. «Я бы предпочла, чтобы она сохранила это в тайне, но теперь говорить об этом уже поздно. Да, у нескольких человек пропали небольшие вещицы, и если ты собираешься бронить меня за то, что я не вызвала полицию...» «Вовсе нет», — сказал Томас резче, чем хотелось бы. Ему не нравилось такое отношение к Кэролайн. «Просто сейчас, когда случилась смерть, я бы хотел спросить вашего мнения. Не считаете ли вы вероятным, что миссис Спенсер Браун была воровкой?» «Мина?» Кэролайн удивленно округлила глаза. «Это может быть причиной, по которой она совершила самоубийство. Если вдруг осознала, что не может контролировать пагубное влечение...» Кэролайн нахмурилась. «Я не понимаю, что значит «не может контролировать»? Воровство — это всегда дурно. Я могу понять людей, которые воруют из-за отчаянной нужды, но мина ни в чем не нуждалась. И в любом случае, все те вещи, которые пропали, не представляют большой ценности. Это просто всякие безделицы. Носовой платок, крючок для застегивания пуговиц, табакерка. Зачем, бога ради, мине их брать?» «Случается, люди берут что-то, потому что не могут ничего с собой поделать». Говоря это, Томас понимал, что объяснение бесполезно. Свои моральные установки Кэролайн получила еще в детстве, когда добро и зло были абсолютны. И хотя жизнь и научила ее сложности в человеческих отношениях, право собственности, один из краеугольных камней общества и порядка, основа всей нравственности, никогда не подвергалась сомнению. Непреодолимые влечения, следствие страха и голода, даже принимаются, пусть и без сочувствия. Или там, где дело касается плоти, по крайней мере в мужчинах, но не в женщинах, разумеется. Однако навязчивое состояние, вызванное одиночеством или несоответствием, расстройством или иными мрачными безымянными страданиями, вне понимания, за пределами мыслимого,